Толково, конечно, что Развалов сумел хоть так предупредить своих товарищей. И плюс к тому, Настя достаточно дала информации. Приказ, переданный по рации, понятен, если учитывать действия карателей сразу после его получения. Все силы, имеющиеся в округе, включились в облаву, объявленную на разведчиков. Терехов прекрасно понимал, что с каждой минутой драгоценное время уходит. В силу характера он не любил принимать решения под давлением обстоятельств, ведь это почти на 100% означало, что выбранный вариант будет на руку врагу, ибо вариант этот является следствием той ситуации, которую создал для тебя противник. И если в рамках войсковой операции еще как-то можно варьировать резервами и иметь возможность маневра, то разведка этого лишена. Какие резервы, имея в подчинении 8 бойцов? Какой маневр, если с каждым часом кольцо будет лишь сжиматься? Был вариант выхода через этот домик в обход деревни и дальше по тому пути, которым они выходили на задачу. Теперь этот вариант накрылся медным тазом. Штурмовать лесную сторожку – это значило связать себя боем, потерять время, обозначить свое положение, а при неудачном стечении обстоятельств еще и понести потери. Единственным выходом являлось лишь одно – высокий темп передвижения, который позволял элементарно обогнать заслоны, еще только предназначенные к развертыванию. Передвижение по местности, которое неизвестно, сопряжено как минимум с разведкой, с дозором. Разведка замедляет движение, поскольку это остановки в любой момент, в любую секунду, пока подозрительное место не будет проверено. Терехову заранее все было известно. Он мог перечислить все минусы предстоящего, мог разложить по полочкам и сам рассказать, почему это невыполнимо. Мог рассказать про усталость своих бойцов, про ошибки в самом планировании операции, про внезапно закрытый путь, который заставляет уходить в неизведанном направлении с огромным риском нарваться на засаду. Вместо этого капитан поднялся с травы, потянулся, разминая ноющие, затекшие мышцы, и наклонился к девочке. «Настя, спасибо тебе. Очень ты нам помогла. А вот теперь давай, снимай куртку. Ваня пусть тоже снимает. И втроем с Данькой бегите-ка по домам. Дальше нам уходить надо. Быстро пойдем. Да и опасно может быть. Спасибо. Правда. Спасибо». И улыбнулся. Впервые увидела Настя его улыбку, посмотрела снизу вверх и покачала головой. «Мы же тут живем. Все тропинки, все пути знаем. С вами пойдем». Видя, что капитан хмурится не согласно, девочка продолжила. «Хоть один кто-то пойдет с вами. Вы же знать должны. Нам по домам сейчас никак нельзя. Если немцы выяснили про выселки, то и про нас знают. Так что лучше уж с вами. Всяко быстрее будет». Уверенно говорила Настя. По-взрослому, обстоятельно, как ей казалось. Но уверенность ее ничем не помогла. «Все решено. Расходимся прямо сейчас», — повторил капитан и, прекращая ненужные споры, отвернулся, обращаясь к остальным. «Сбор. Отдохнули, хватит. Свиридов, забери своих. Считай, что нам черти пятки поджаривают. Пойдем, побежим, полетим при нужде». Настя, даже видя, как беспрекословно подчиняются все бойцы, поднимаясь с земли, затягивая вещмешки, поправляя одежду, не подумала сдаться. Крепко вцепилась пальцами в рукав командира, заставляя его слушать себя. «Что за упрямство глупое? Говорю же, мы все тропы знаем здесь. От карт от ваших какой толк? Там нету дорожек этих». Вполне ожидаемо и Данилов стал рядом, упрямо, по привычке своей, глядя из-под лобья. Дополнил. «Провел вас к лысой и тут выведу. Товарищ командир, точно говорю». И Иван, самый молчаливый из них, тихоня, тоже рядом стал. Следует признать, на секунду даже растерялся Терехов. Нет, разумеется, принимать предложение детей он и не думал. Капитан отдавал себе отчет в том, что начнется сейчас, какая гонка, какие силы нужно будет вложить в бегство, и, наконец, что самое важное, уверен был в том, что без боя не обойдется. «Скидываем куртки все!» «Сердито, чересчур даже», — произнес Терехов. «Приказ!» — добавил он, стараясь смягчить сказанное. «А приказы не обсуждаются. Быстро скидываем куртки и марш отсюда!» И в тот же самый миг со стороны, куда послал Терехов Свиридова, раздался выстрел. Короткий, хлесткий и резкий звук карабина, к которому тут же присоединилось стрекотание ППС. Через пару мгновений, будто окончательно вычерчивая картину катастрофы маленькой группы беглецов, все легкое стрелковое оружие заглушило собой узнаваемая молотилка МГ-34. «Я останусь», — Свиридов не спрашивал разрешения. Всего лишь ставил в известность Терехова. Зло поджав губы и не теряя времени, он осматривался по сторонам, ища позицию. В 50 метрах вглубь леса двое его людей, тех, вместе с кем он решил не расстреливать детей и сдаться красноармейцам, держались против идущих по следу егерей. Захаров был ранен в первую же секунду боя, и Жилов, не желая бросать друга, вступил в огневой контакт. Свиридов же вернулся к месту отдыха лишь для того, чтобы предупредить о нападении, сообщить свое решение. Терехов коротко взглянул на подбежавших Клыкова и Овсеенко, снявшихся с наблюдения, на детей, моментально примолкнувших при звуке стрельбы, и на пленного со связанными впереди руками, с кляпом во рту и злыми искрами в темных водянистых глазах, с растрепанной прической, напяленной в попыхах форме. И подумал вдруг о том, что жизнь его, этого фашиста, по-честному, и не стоит жизни Свиридова. Но сказать ничего, конечно, не сказал. Только обернулся к своим и кратко, энергично задал. «Ходу все! Диляров и Клыков впереди, Овсеенко, Симаков с пленным, мы с Илюхиным замыкаем». А затем подал руку Свиридову. Стиснул ладонь бывшего красноармейца и бывшего предателя, а ныне человека, который ценой своей жизни давал ему и его отряду фору. Обойдясь без слов, кивнул, глядя в глаза, развернулся и быстрым шагом бросился догонять уже начавших движение разведчиков. И ни капли не удивился, когда увидел, что Илюхин, третий боец Свиридова, даже и не подумал уходить. Как и бывший командир его, скинул мешок на землю и торопливо потрошил его, набивая карманы магазинами к пистолету-пулемету, вытягивая из укладки гранаты, запихивая их в сапоги. Молча пробежал мимо него Терехов, нагоняя своих ребят, и пристроился к хвосту небольшой колонны. Желания оглядываться не было. Каждый из них, абсолютно каждый, знал, на что шел, знал, что его ожидает. В любом случае, кто бы ни был сейчас в противниках, Илюхина и Свиридова просто задавят количеством. На звуки боя наверняка подтянутся те, что остались в засаде на месте домика с ранеными. И брать ребят живыми никто не будет, как, собственно, и его группу. Свиридов, пожалуй, уступал разведчикам в мастерстве войны. Он и сам готов был это признать. Все же их натаскивают постоянно, умельцы они, каких мало, и ему с ними не тягаться. Ни ему, ни Илюхину. Так почему именно он остался? Да потому что хватит уже бегать. Набегались так, что стыдно за то, что на свет родился. Другие ведь как? Смогли и стерпели, подохли, как собаки, с ума от голода посходили. Они предали. Форму вот эту, которая как кожа вторая стала, не надели. Свиридов устраивался за раздваивающейся толстой осиной, высматривал себе запасную позицию, и на душе у него было легко. Впервые за долгое-долгое время, когда сдался и подписал, чтобы выйти из лагеря, сомневался. Когда строили на плацу, когда сам генерал рассказывал им о борьбе, о святой миссии русского народа, тоже сомневался. И когда присягу давал, когда надел форму, которую до того ненавидеть привык, тоже сомневался. И вот в миг, что свел его с Тереховым, сомнение будто стер кто. И ведь не разговаривал капитан с ним, ни словом не перекинулся, о задании не сказал, не намекнул даже, и от секретов их, если уж быть откровенным, подальше держал. Так, подай, принеси, отойди, не мешай. Не доверял им капитан. А вот идти за ним хотелось. Все, что есть, положить хотелось на алтарь или куда еще там, потому как правильно делал Терехов. И по большому счету, неважно было Свиридову, для чего нужен этот поганец-майор. Совершенно неважно. Главное, что жизнь свою сам Свиридов заканчивал тоже правильно. Он поднял пистолет-пулемет, упирая его раскрытым прикладом в плечо. Затаившись, немного переместился вправо, выглядывая из-за дерева. Пусть и не был лейтенант подобен ушедшим разведчикам в подготовке, однако бой собирался дать нешуточный. Проводил прицелом полусогнутую фигуру в маск-халате немецкого образца. Чуть передвинул ствол, хладнокровно дождавшись, пока немец сам дойдет, и нажал на спусковой крючок. Знакомо, коротко лязгнуло оружие, забилось в руках. Без звука свалился немец, убито упал. Мертво, без шевелений лишних, без стонов и криков. Тут бы и взорваться лесу ответным огнем, по которому и сам Свиридов с удовольствием вычислил бы противника. Засек огни выстрелов, посчитал бы количество, а нет. Непростые пехотинцы пожаловали по душу советских разведчиков, а ягд-команда. Может, когда-то испугался бы Свиридов. Выучки их, закалки и боевого искусства, да только не сегодня. Бурлила кровь, колотилась в венах, а вот в голове было чисто. Чисто и приятно, и словно бы даже подсказывал, кто, как делать и что. Свиридов лежал и не шевелился. Если не засекли первый выстрел, значит и позицию не обнаружили. Если бы иначе было, сомневаться не приходится, подавили бы огнем, а сами подобрались ближе, да закидали гранатами. Но вот не повезло, проглядели. Да и сам Свиридов не дурак, выбрал так, чтобы огонь вести через листву, чтобы выброс пламени не так и видно было. Тянулось время, уходили секунды. Свиридов не торопил их, но каждой прожитой наслаждался. Время превращалось в шаги, которыми мерила группа Терехова расстояние и уходила все дальше и дальше. Егеря, конечно, если рассказы все о них всерьез воспринимать, не отцепятся. Вот только вопрос, сколько останется к тому времени, когда им удастся пройти Свиридова. Одного он положил намертво и, возможно, еще кого-то прихватит. При первоначальном столкновении, дай бог, еще одного зацепили Жилов с Захаровым. А егеря, они ведь ротами да батальонами не ходят. Для них и 3-4 человека, выведенных из строя, обуза. Думая, Свиридов не прекращал обшаривать глазами лес. Не вертел головой, а именно глазами искал. Вычислял движения, резкие, нехарактерные для природы. Шум слушал нелогичный. Да, наконец, просто ощущением своим доверялся. Уж очень хотелось убить еще одного, хотя бы одного. Или подранить, но главное так, чтобы Терехов со своими уйти мог, чтобы мальцы, когда разведка побежит хорошо, по домам разошлись. Вот он, нашелся. Прислонился боком к дереву, слился с ним. Стоит на одном колене, и если бы не оружие, выдающееся чернотой на однородном осиновом стволе, нипочем бы не заметить. Свиридов нацелил в середину корпуса, выдохнул медленно и одной короткой очередью всадил 3 заряда в живот егерю. И в ту же секунду, не оценив даже результата стрельбы, плашмя вжался в землю. Ответная очередь полоснула по укрывающей его осине, над головой прошла. И еще одна зарыла пули в богатую, жирную землю прямо перед его лицом. Резко перебирая руками, Свиридов отполз назад под защиту ствола. А по бедной осинке снова лупанул кто-то, прицельно кладя пули как раз над землей. И тут же слева, со своей позиции, застрекотал Илюхин. Правильно все. Обстреливая Свиридова, егеря свое местоположение показывали. И не воспользоваться этим опытный солдат просто не имел права. Сам же бывший лейтенант, отползая назад под укрытие других кустов и деревьев на запасную свою позицию, оскалился, понимая, что в счете они с Илюхиным сейчас ведут. Хорошо ведут. Как минимум 2-0. Терехов бежал. Бежал быстро. И хотелось бы думать, что не будь с ним детей, они бы помчались со всех ног, отрываясь от преследователей. За спиной их оставляя безнадежно. Но это было бы неправдой. Это было бы оправданием, в котором Терехов не нуждался. Ребята ничуть не стесняли их, выдерживали тот же самый темп, который задавал Диляров. Те немцы, что чуть не подавили их группу на привале, не оставят в покое. Это капитан прекрасно сознавал. У него не было плана, не было совершенно времени, чтобы остановиться и подумать. Честно говоря, он просто убегал. Старался хотя бы разорвать дистанцию, скинуть со своего следа егерей. Свиридов со своими бойцами дарил ему необходимые секунды, может быть, даже минуты. При совершенно невероятном, фантастическом раскладе бывший командир РОА мог дать Терехову и его людям фору в 15 минут. Это если бы сумели они, подготовившись в засаде, подстрелить кого-то из фашистов. В то, что Свиридов сумеет уничтожить всю группу преследователей, Терехов не верил. А ведь лишь в этом случае, если немцы лягут все до единого, можно было бы вздохнуть свободнее. Если егерей останется хотя бы двое, они продолжат идти по следу. Да даже один будет преследовать, упорством своим ягд-команды были подобны сворам гончих псов. Хотя даже их уничтожение ничего не решало. Наверняка с началом столкновения координаты квадрата уже переданы командованию, и сейчас в данный момент все части в окрестности торопливо стараются взять местоположение разведчиков в кольцо. При большой заинтересованности, а все, быстро нашедшие их преследователи, приказ, переданный карателям по рации, указывало на эту самую заинтересованность, в районе поиска будет формироваться два кольца. И оба они станут сжиматься, пока группа Терехова не будет вычислена и загнана. Капитан отдавал себе отчет в том, что происходит. Понимал, сколь мизерны его шансы. В конце концов, задание, начавшееся так неудачно, само по себе обречено было на неудачу. Можно было остановиться и дождаться немцев, сдаться. Прекратить бессмысленное уже сопротивление и перестать надеяться на чудо. Отдаться на волю обстоятельств. Разумеется, Терехов бы так никогда не поступил. Но помимо собственного упрямства, помимо долга перед Родиной, у него была еще одна задача, которую он сейчас решал. Ему нужно было не просто попытаться выйти из кольца, нужно было спасти доверившихся ему детей. И, пожалуй, эта цель на данный момент стала главным приоритетом капитана. Терехов, восстанавливая дыхание, не терял времени даром. Вся группа остановилась, ожидая его решения, и капитан, твердо сжав зубы, смотрел вперед на редеющий подлесок, на рассекающую лес дорогу и на лесной массив по ту сторону обочины. Сверившись с картой, он сориентировался в своем положении и должен был признать, что Данька вывел их просто замечательно. Проскакивая в лесной массив, расположенный через дорогу, Терехов имел шансы спасти группу. В этих, в основном лесостепных местах, настоящий лес был редкостью. И редкость эта была там, впереди, на расстоянии каких-то 100 метров, куда, кусая губы, и смотрел Терехов. «Товарищ командир, там самое надежное!» — зашептал горячо Данилка. «Там заболотило все, так заховаемся, что ни в жизнь не найдут!» И это бы аргумент. Это, что уж тут скрывать, был счастливый случай, который позволял бы оставить облаву за спиной, выбраться из смыкающегося смертельного круга. «Диляров», — капитан посмотрел на Осетина, облизнул нервно губы, прекрасно понимая, что именно не нравится ему в ситуации. Дорога, открытая в обе стороны, до 100 метров практически пустого пространства полевой травы, где подстрелить их ничего не стоит. «Вперед, лейтенант!» Тот лишь кивнул, поправляя на спине вещмешок, перехватил под магазин ППС и, пригнувшись, бросился вперед через редеющие деревья подлеска. Пробежал по высокой путанной траве, безжалостно разрывая ее ногами. В несколько шагов перемахнул наезженную дорогу, будто какую-то черту подводя, отделяя себя от всех остальных. Терехов, лишь когда лейтенант скрылся в густой листве осинника с той стороны, понял, что задержал дыхание. Шумно выдохнул, чувствуя, как колотится сердце, и, переждав еще несколько секунд, кивнул Насте. «Беги за ним». Наблюдая, как маленькая фигурка в непомерно большой куртке от комбинезона, которая вполне могла бы служить ей платьем, бежит через дорогу, Капитан ощутил, как напряжение отпускает его. В самом деле, но не могли немцы прямо немедленно перекрыть все выходы. Не могли. Слишком бы получилось оперативно, слишком быстро и слишком большие резервы бы это заняло. Данька молодец, умница. Как подарок, что ли, какой? Как выигрыш в лотерею. Сам бы Терехов не додумался до этого места. И, простительно ему, не знал же о болотах. Подготовки по местности никакой. Все задание давалось по пыхах. Их бросили безо всякой предварительной разведки, с войсковыми картами, без доведения обстановки, считая, что совершенно голыми. И, честно сказать, без мальчишек и без девчонки не справились бы. Хотя, стоп, куда так коней-то гнать? Клыков, тащи немца, Овсеенко страхуешь, они до середины, и ты пошел. Ну вот, пройдут сейчас втроем, и можно будет заканчивать перебежку. Вдарить еще раз на скорость, уйти в болото, а там потом пусть ищут, сколько хотят и как хотят. Всяко ребята знают тропки получше немцев. Поищут и успокоятся. Не до разведчиков уже будет. Наступление начнется со дня на день. Клыков как раз миновал дорогу, толкая впереди себя немца. Овсенко, как и было приказано, начал движение. В идеале оба они должны были оказаться у противоположной опушки вместе. За ними Терехов планировал последний бросок, совместный для всех оставшихся. Торопливый, как трещотка, треск пулемета рубанул по ушам. Пыль взвелась слева от Клыкова метрах в трех. Четкие султанчики попаданий, пристрелочные. Для Терехова время растянулось. Он видел, как резко ускорился Овсеенко, стараясь добежать до немца и Клыкова. Известно, зачем. Вдвоем бы они подхватили пленного, да просто внесли бы в кусты, в лес, не разбирая ни дороги, ни пути. Сам Клыков с такой силой толкнул немца, что тот, получив ускорение, дабы не упасть, пробежал вперед. Капитан прекрасно понимал, что делает сержант. Он будто мысли его в голове читал. Такая охота, масштабная, категоричная, реактивная, говорила лишь об одном. Вся их группа обречена на смерть. Вся, в том числе и пленный. Коли уж на то пошло, коли так совпало, спасение майора — дело десятое. Главное не дать ему попасть живым в руки советских пленных, и потому стреляли сейчас на поражение. Клыков, отталкивая от себя немца, выполнял сейчас роль мишени, которая отвлечет пулеметчика. В следующую же секунду кучное попадание в грудь и шею заставило разведчика вздрогнуть, сделать еще два шага и безжизненно упасть на пыльную дорогу. Пленный, не отличающийся скудоумием, со всех ног чесал в лес, нелепо дергая плечами, прижимая к груди связанные руки. На пощаду со стороны своих в подобной ситуации он явно не рассчитывал. Пулеметчик недвусмысленно показал, что намерен уничтожить всех. Прыти майору придала и третья очередь, свистнувшая буквально за спиной. Терехов снова не дышал. Мало того, что он был готов сейчас оказаться там, за проезжей дорогой, и сам готов был принять предназначавшиеся его ребятам пули, однако судьба распорядилась иначе, и здоровяк Овсеенко, до конца верный своему долгу, делал сейчас то, что секунды назад совершил Клыков. Широкими шагами догнав немца, чуть ли не летящего над травой, он занял позицию слева от него, прикрывая своим телом от пулеметчика, бившего короткими точными очередями. И когда в него попали, он бежал. Метр, два, десять. Терехов видел, как колотились пули в огромное тело разведчика, как рвали попаданиями комбинезон, прошивали насквозь рюкзак, и видел даже, как летели в воздух рубиновые капли крови. Даже когда очередь попала точно в голову, дробя в куски черепную коробку. Овсеенко сделал еще ровно четыре шага перед тем, как упасть и открыть для поражения пленного. И как только он свалился, разорванный пулями, рядом с пленным оказался Диляров. Все так же скрыл телом от пулемета и в несколько шагов, преодолев расстояние до леса, втащил немца под прикрытие осиновых стволов. Терехов, убедившись, что осетин держится на ногах и тащит за собой немца, резко развернулся к Симакову и ребятам. «Уходим!» Сам, подавая пример, бросился назад, избегая того направления, откуда они пришли. За спиной разведчиков рассыпались в цепь поднятые по тревоге бойцы гарнизона, каратели и полицейские. Уже два пулемета колотили по лесу, сшибая ветви, дырявя стволы, в надежде хотя бы зацепить стремительно удалявшихся в разные стороны две группы разведчиков. А еще за их спинами остались двое очень хороших ребят, которые никогда не вернутся домой. «Вот здесь!» Тяжело дыша, Терехов остановился, чуть ли не упав, врылся ногами в землю. В одно движение стремительно скинул со спины рюкзак, выдернул из чехла лопатку и принялся долбить ее острым, отточенным штыком по корням раскидистого куста орешника. Симаков, ни словом не выразив заинтересованность, последовал примеру командира. Может, кому и непонятно было бы происходящее, но не ему, уже полтора года как разведчику. То, что их гонят, к гадалке не ходи. Вероятность того, что их найдут, вообще стопроцентная. Шанс уйти в лес, густой и болотистый, они упустили, и сейчас метались по рощице. Да-да, это рощица, самое верное название, прозрачная, хорошо просматриваемая. Немцы прочешут цепью, как частой гребенкой, сомкнут кольцо и уничтожат их в течение ближайших двух часов. Это была данность, страшная, но неизбежная в своей логичности и предсказуемости. «Вот здесь рыть будем, потом прикроем, понял?» Торопливо обернулся капитан к сержанту. Симаков немедля ни секунды кивнул. Он уже видел контуры будущего убежища и понимал задумку Терехова. Затея была неплохой. Вырыть окоп на месте орешника и перекрыть его возвращенными на место кустами. Если немцы не будут с собаками и если не станут сильно приглядываться, номер пройдет. Да даже если егеря пойдут тренированные, умные, взгляд их будет задерживаться на широких зарослях травы, на поваленных стволах, но никак не на колючем орешнике, заползти в самую середину которого, не потревожив ветви, не переломав их, невозможно. Так что Терехов мыслил верно. Другое дело, что реализация его замысла была и трудоемка, и очень затратна по времени. Следовало рыть окоп, вырубая корни орешника, прилагая к каждому удару лопаты серьезные усилия. Нужно было не только с корнями бороться, следовало и землю, подобранную в расстеленную рубаху, собирать, да относить в сторону, ссыпать там, где незаметно. Ни Терехов, ни Симаков не жаловались. Напротив, чувствуя, как уплывают стремительные секунды, только ускоряли темп. Не обращая внимания на липнувшие под комбинезонами к телу, мокрые от пота гимнастерки. «Товарищ командир, стреляют!» — негромко позвал Данила. Терехов, остановившись, чутко прислушался, подняв ладонь. По этому сигналу остановился Симаков. Утер со лба капли пота, нависавшие на бровях и стремящиеся в глаза. Снял с бока фляжку и проболоскал рот, сделав два экономных глотка. Действительно, стреляли. Немцы прочесывали подозрительные места из пулемета, не особенно-то скрываясь. Терехов критически окинул взглядом получившееся углубление. Оглянулся на Данилу и Ивана, молча стоявших рядом, и указал на вырытый небольшой окоп. «Сюда! Садитесь! Молча! Ни при каких обстоятельствах не выходите до вечера!» Видя, что Данила нахмурился и по своему обыкновению собирался перечить, Терехов безжалостно добавил: «Приказ обязателен для исполнения! Садитесь и молчите!» Данила с места не тронулся. Ванька, взглянув неуверенно на Симакова и Терехова, сделал несколько шагов и устроился в окопе. Сержант, наблюдавший за пацаном, отметил с досадой, что окоп удался не в полной мере, слишком неглубокий. Однако времени на переделку в любом случае не было. Следовало уповать на маскировочные свойства курток, которые отдали ребятам, и густой орешник. Несколько секунд Данила, нахмурившись, смотрел в глаза Терехова. Капитан не пояснял больше ничего, просто ждал исполнения приказа. Вздохнув, мальчишка сдался. Протянул руку Терехову, и разведчик в ответ крепко пожал открытую ладонь. Затем капитан повернулся, развязал завязки мешка и выудил из его недр толстую кожаную тетрадь. Через несколько секунд прибавил к ней большую картонную папку с материалами по фортификации Лысой. «Вот это, парни, постарайтесь нашим передать. Очень важно. Очень». Данила, приняв тетрадь и папку, кивнул и сразу же после этого ловко спрыгнул в подготовленный окоп. Симаков и Терехов, в свою очередь, принялись за маскировку отрытого укрытия. Вернули на место вырубленные и выдернутые кусты. Присыпали в изобилии валявшиеся вокруг листвой, скрывая свежие следы копки. Конечно, серьезного экзамена подобная хитрость бы не выдержала, но Терехов и Симаков имели веские основания, чтобы утверждать, что этого самого серьезного экзамена не последует. Взвалив мешки на плечи и закрепив их, как положено, Капитан и сержант в последний раз посмотрели на дело рук своих. Кустарник, колючий, дикий и совершенно неприветливый, выглядел нетронутым. Похоже, дело удалось. Оставалось завершить его. Развернувшись, Терехов, не слишком-то и торопясь, побежал в выбранную сторону. Туда, где совсем недавно слышались выстрелы. Отвлечь немцев от места схрона и увести их в сторону можно было лишь одним способом — навязать им бой. Ни Терехов, ни Симаков не испытывали иллюзий по поводу его исхода, однако об иных вариантах даже не помышляли. Они оба готовы были отдать жизнь за то, чтобы ребята спокойно досидели до темноты, а затем выбрались к дому. «Настя!» Слабый сквозь зубы голос Делярова заставил девушку остановиться. «Хальт!» — добавил лейтенант, призывая сделать подобное и немца. Настя с тревогой, посмотрев в лицо Делярову, испуганно прижала ладонь к рту, едва сдержав крик. Крепко стиснувший зубы осетин еле держался на ногах. Его раскачивало, и на мешковатой куртке среди расплывчатых, амебных пятен раскраски темнело несколько кровавых следов. «Товарищ лейтенант!» — Настя быстро подскочила к нему, придерживая за руку. «Перевязать! Давайте, скорее!» Еще что-то лепетала, удерживая большое, сильное тело разведчика. А Деляров, не слыша ее, глядя лишь на тяжело дышащего, запыхавшегося пленника, тянул из кобуры пистолет. Фашист стоял обреченно, зло встречал своим взглядом, прекрасно будучи в курсе, что произойдет дальше. Понимал лейтенант, что ему нужно сказать еще что-то. Да на крайний случай стоило бы помянуть про преступление и приговор, какой произнести. Хоть так, потому что судить немецкого майора, узнать у него все, что требуется, видимо, уже не суждено. Двоилось перед глазами, и Деляров безжалостно кусал губы, старался привести себя в чувство. Расстегивал кобуру и никак не мог произвести даже это, простейшее, казалось бы, действие. Немец ждал. Сам бы осетин на его месте, пожалуй, рискнул бы, видя, как обстоятельства сложились. Почему бы и не попробовать сорваться? А этот стоял. Стоял и ждал, пока лейтенант достанет пистолет и выстрелит. Насте стало тяжело. Еще секунду ей удавалось поддерживать лейтенанта, и даже говорила она еще что-то, а через мгновение упал он. Свалился тяжелым кулем на живот, в последнем своем движении вытащив таки из кобуры пистолет. Упал на мягкую траву, глухо ударившись головой, и даже не дернулся. Настя отошла на шаг, оторопев, скользнула взглядом по спине разведчика, по расплывающимся кровавым пятнам, по изорванной пулевыми попаданиями ткани. Присела, вглядываясь в лицо, в его черты, полускрытые травинками, и посмотрела в глаза, остановившиеся и мертвые. Наклонившись, Настя подняла из травы пистолет, тяжелый, черный, взялась за рукоятку обеими руками и повернулась к немцу. Майор даже не пытался бежать, наоборот, с абсолютно спокойным видом уселся прямо на землю. Долгое, ожесточенное бегство подошло к концу. От дороги им удалось пройти, может, метров 100, не больше. Уже отсюда были прекрасно слышны крики рассыпающихся в цепь бойцов. Им нужно 5-7 минут, чтобы найти его, девчонку и мертвого русского диверсанта. Майор, склонив голову, энергично потерся щекой о собственное плечо, старательно сдирая повязку. Мокрая от пота, тяжелая ткань скользнула вниз по подбородку, и Вайзен с облегчением выплюнул изо рта осточертевший комок кляпа. Посмотрел на мертвого разведчика и безо всякого удивления увидел, как девчонка поднимает пистолет, направляя оружие на него. Увидел, как прямо в глаза заглядывает дуло, и полностью отдавая себе отчет в том, что даже у подростка хватит сил на выстрел, совершенно не боялся. Он уже пережил свой страх, уже выпил его до дна. И не сегодняшней ночью, когда будто черти из преисподней явились за ним русские, и не на дороге, под пулями своего же пулемета. Давно, почти месяц назад, в безымянной русской деревушке. Он расстрелял его вместе с несколькими десятками русских недочеловеков. «Не надо, девочка!» — покачал он головой. «Не стреляй!» Нас найдут сейчас, и тебе не простят, что ты меня убила. Это все уже так далеко зашло, все эти смерти. Ты пойми, есть необходимое геройство, есть необходимая какая-то высшая и справедливость. Понимаешь, если надо, то это свершится, а сейчас не надо. Не стреляй, ты этим все себе испортишь, тебя убьют, понимаешь? Ему не столь важно было, понимает ли она его. Ему хотелось говорить, хотелось объяснить, что он чувствует, что он пережил. «Не надо тебе этого. Моя пуля не из твоего пистолета. Я знаю, я умру за то, что сделал, но моя смерть не будет причиной твоей. Меня найдет другой выстрел на этом фронте, осколок или нечто иное, более страшное. Опусти пистолет, девочка». Голоса приближались. Вымученно улыбнувшись девчонке, слегка приподняв бровь, будто спрашивая у нее разрешения, майор крикнул. «Это майор Вайзен! Я здесь!» И в ту же секунду краем глаза он увидел, как напрягся палец на спусковом крючке, и черное дуло плеснуло совсем не ярким на солнце оранжевым огоньком. Немец, дернув головой, на несколько секунд остался сидеть, будто в нерешительности, а затем медленно повалился на бок. Настя, чувствуя себя пустой и холодной, словно каменная статуя, аккуратно положила пистолет в траву, рядом с телом Дилярова. Присела возле него на колени, проводя пальцами по внешним карманам куртки. Нащупав овальную ребристость, девушка нырнула ладонью в карман и достала из него оборонительную гранату. Тронула пальцами сегменты, обрисовывая их. Сколько было разведчиков, когда они пришли в домик на выселках? И те четверо в немецкой форме, но с русскими душами, которые прикрывать остались. Наверняка ведь они мертвы уже, как и распластавшиеся на дороге двое разведчиков, как Диляров, смотрящий сейчас на нее невидящими глазами. Губы девушки сжались в тонкую полоску. Настя взялась за чеку, напряглась, и с усилием дернула ее, крепко сжимая пальцами предохранительную скобу. За последние несколько дней на ее глазах гибли те, кого она хотела бы видеть живыми, с регулярностью, которая заставила ее усомниться в том, что на свете существует справедливость. Однако они все были столь упорны в достижении цели и так рьяно стремились к ней, что понесенные жертвы казались неминуемыми и оправданными. И по-иному быть просто не могло, если целью их, всех, разведчиков, да и ее самой, являлась победа. Если каждый из них хотел, чтобы немцы никогда больше вооруженными не переступали пороги их домов, не были хозяевами на их земле, нужно было сражаться и умирать. Настя смотрела на зажатую в руке гранату долго и сосредоточенно, изучала выпуклые, квадратные ее составляющие и думала о той силе, что заключена внутри, страшной, ужасной и вместе с тем справедливой, доступной для нее совсем еще слабой девчонки. Казалось, будто она настолько увлеклась своим занятием, что не заметила вышедших на поляну немцев, не услышала их криков, приказаний и не обратила внимания на то, как трое пехотинцев обступили ее, стоящую на коленях у погибшего. И один из них присел на корточки, дотрагиваясь до плеча девушки. Тогда Настя подняла голову, посмотрела ему в глаза и разжала ладонь. Предохранительная скоба тонко взвизгнув отлетела в сторону. До взрыва оставалось 3,5 секунды.